Глава 21. «Кэтрин, ты за 4 недели ни разу не заезжала домой. Я понимаю, что ты занята в колледже, но обещай, что приедешь на Рождество». Я виновато слушала, перекладывая трубку от уха к уху, и ждала, когда из тостера вылетят готовые ломтики. Пружина обычно выкидывала их далеко на кухонную стойку. «Я же говорю, мама, на Рождество приеду, но до тех пор никак не успею. Учу, как бешеная. Скоро экзамены». Занята я была не зубрежкой. Нет, я изучала, только не предметы, которые полагались по программе. Мы с Костей перерывали все документы, какие могли отыскать, в надежде понять, кого могла иметь в виду Франческа, говоря о человеке повыше, чем судья или начальник полиции. Учитывая, что подозреваемый должен был обладать властью над полицией, иначе он не мог бы убрать или подделать столько сводок, самым вероятным оказывался мэр Колумбуса. Мы установили за ним наблюдение. Выслеживали, подслушивали, рылись в его прошлом. Чего только не делали. Пока что впустую. Но, возможно, он просто был осторожен. Как-никак, мы всего 9 дней, как взяли его на мушку. «Ты все еще встречаешься с Тимми? Надеюсь, пользуешься презервативами?» Я глубоко вздохнула. Перед монстрами-кровопийцами я чувствовала себя гораздо увереннее. И все же оттягивать этот разговор дальше было невозможно. «Вообще-то я хотела с тобой об этом поговорить. Не хочешь подъехать на ближайшие выходные? Мы могли бы посидеть все вместе». Последовал мгновенный вопрос. «Ты что, беременна?» «Нет, но когда ты меня выслушаешь, предпочтешь, чтобы была». «Хорошо, Кэтрин». Она немного успокоилась, но далеко не полностью. «Когда?» Я с трудом сглотнула. «В пятницу, 7 вечера». «Прекрасно, я привезу пирог». «А я заготовлю порошок валерьянки и подсыплю в него. Тебе это понадобится». «Отлично, тогда увидимся. Я люблю тебя, мама. Даже если ты не захочешь любить меня». «Кто-то пришел, Кэтрин, я должна открыть». «Ладно, пока». Я повесила трубку. Но дело сделано. Кости я предупрежу потом, когда с ним увижусь. Насколько я его знаю, он обрадуется. Бедняга не догадывается, что его ждет. Примерно через 30 минут меня потревожил стук в дверь. Тимми уехал из города навестить мать. Кости по обыкновению скрылся до рассвета, так что оставался только хозяин квартиры, мистер Джозеф. Тем более, что с матерью я только что поговорила по телефону. Однако, посмотрев в глазок, чтобы узнать, кто пришел, я не увидела знакомого лица. Ни одного. «Кто там?» «Полиция. Детектив Мэнсфилд и детектив Блэк. Кэтрин Кроуфилд». «Полиция?» «Да». Однако дверь я не открыла. Последовала неловкая пауза. «Не позволите ли вы нам войти, мисс? Мы хотели бы задать вам несколько вопросов». Судя по тону, которым это было сказано, разговор через дверь его не устраивал. Я торопливо зафутболила всегда лежавшие под рукой колья под диван. «Минутку, я не одета». Остальное оружие я швырнула в чемодан и задвинула его под кровать. Набросила халат, чтобы создать впечатление, будто одевалась в спешке и открыла дверь. Одному было около 50, он представился как детектив Мэнсфилд. Второй помоложе, чуть за 30, был детектив Блэк. Детектив Мэнсфилд вручил мне визитку с именем и номером телефона. Я взяла карточку, пожала им руки и мельком взглянула на предъявленные ими значки. «Вы могли их купить в магазине розыгрышей, я все равно не отличу, так что, простите уж, поболтаем в дверях». Я говорила холодно, но вежливо, а сама мысленно оценивала их. С виду не особенно грозные, но внешность бывает обманчива, а нам известно, что на Хеннесси работают продажные полицейские. Детектив Мэнсфилд тоже испытующе разглядывал меня. Надеюсь, я выглядела невинно, как студенточка с рекламного плаката. «Мисс Кроуфилд, если вам от этого будет спокойнее, можете позвонить в полицию и проверить номера наших значков. Мы охотно подождем». «Зато потом можно будет пройти внутрь и не беседовать стоя». «Милое предложение, но закурить не предлагаю, ребятки». «О, не стоит. «А в чем дело? Мой грузовик обворовали или что? В кампусе такое часто бывает». «Нет, мисс, мы пришли не из-за грузовика, но бьюсь об заклад. Вы прекрасно знаете, зачем мы здесь». «Нет, не знаю и не люблю загадок, детектив». Я заговорила пожестче, чтобы меня не приняли за дрожащее желе. Вроде того, в какое превратились мои внутренности. «Ну что же, Кэтрин Кроуфилд, мы тоже не любим загадок, особенно таких, в которых фигурируют убитые матери и зарытые трупы. Вам знакома Фелисити Саммерс?» Имя показалось смутно знакомым, но черт меня возьми, если я собиралась признаваться. «Нет, а кто это? И о чем вы говорите? Это такая шутка?» Я слегка округлила глаза, словно не сама зарыла в землю больше дюжины трупов. Когда он сказал о зарытых трупах, я испугалась так, что колени подогнулись. К счастью, вместо того, чтобы упасть, я застыла, словно аршин проглотила. Молодая мать, 24 года, исчезла 6 лет назад, уехав навестить подружку. Ее разложившееся тело обнаружено 8 недель назад группой охотников в Индиане. Однако ее машину «Голубой Пассат» 1998 года нашли на дне Серебряного озера 2 недели назад. Вам все это ни о чем не напоминает? Теперь я знала, о ком речь. Я заглянула в документы на машину после того, как убила своего первого вампира. Того самого, который отвез меня к Серебряному озеру в красивом голубом Пассате. Твою мать! Они нашли машину, которую я загнала в воду. Тем не менее, я простодушно заморгала и покачала головой. «Нет, откуда бы? Я никогда не бывала в Индиане. Откуда мне знать ту несчастную?» «Действительно несчастная. Я лучше этих двух самоуверенных служак знала, как ее мучили». «Почему вы не хотите нас впустить, мисс Кроуфилд? Вам есть что скрывать?» «Опять за прежнее. Видно, ордера у них нет, а то бы они не дожидались приглашения». «Я объясню, почему не хочу вас впускать. Потому что вы явились ко мне с вопросами о погибшей женщине, как будто я должна что-то об этом знать, и мне это не нравится». «Вот так». И скрестить руки на груди в позе безмолвного негодования. Мэнсфилд наклонился поближе ко мне. «Окей, будь по-вашему. Вы не знаете, почему в 100 ярдах от берега, где нашли машину мисс Саммерс, оказался зарытым обезглавленный труп? Причем этот труп мертв уже не меньше 20 лет. Хотел бы я знать, кому и зачем понадобилось выкапывать труп, отрубать ему голову, натягивать на него современную одежду, а потом зарывать рядом с местом, куда столкнули машину жертвы, за 2 штата от ее тела. Вы не знаете, кому это могло понадобиться?» «Так, очко в пользу Кости. Он был прав, мои первые вампиры были совсем молодые». «Не представляю, кто мог это сделать. Многие совершают странные поступки, которых я не могу объяснить. Это уж точно была правда. А вот чего я действительно не представляю, это зачем вы рассказываете все это мне?» Мэнсфилд позволил себе язвительно ухмыльнуться. «О, отличное представление. Просто милая девчушка из захолустного городка, да? Но, видите ли, вышло так, что я знаю еще кое-что. Например, я знаю, что в ночь на 12 ноября 2001 года мужчина, подходивший под описание похитителя Фелисити Саммерс, ушел из клуба «Гэлакси» с высокой, хорошенькой рыжей девушкой и уехал в голубом Пассате 88-го года выпуска, принадлежавшем Фелисити Саммерс. Мы заявили машину в поиск, и в ту ночь в Колумбусе ее остановили. Офицер в каком-то затмении рассудка отпустил подозреваемого. Однако номер машины успел сообщить. Детектив Блэк раскопал еще кое-что. В ту самую ночь ваш дед звонил в полицию, потому что вы не вернулись вовремя домой. Теперь что-нибудь припоминаете?» Все это звучало как репортаж из зала суда, только до тошноты реально. «Нет, в пятый раз говорю, ничего такого не припоминаю. Итак, я загуляла допоздна в ту самую ночь, когда какая-то рыжая девица ушла из клуба с кем-то, кто, возможно, убил ту женщину. И раз я рыжая, значит, это была я? Мэнсфилд скрестил руки на груди таким жестом, что я поняла. У него еще есть что сказать. «Если бы мы знали только цвет волос, мне нечего было бы вам возразить. Ни одна же вы рыжая на свете, верно? Но вот мой новый партнер...» Он кивком указал на детектива Блэка. «Работал без выходных, и знаете, что он выудил из кучи сводок о нападениях? Вас, Кэтрин. Вас опознали в той рыжей, что ушла с похитителем Фелисити Саммерс». «Подонки! Как они на меня вышли! Как?» «Не знаю вашего источника, но пытаться связать меня с какой-то женщиной 6 лет назад просто смешно. Вам не кажется чуточку странным, что вдруг, ни с того ни с сего, возникает некто, утверждающий, что я ушла с тем человеком?» Мэнсфилд позволил себе неприятно ощериться. «Знаете, что мне кажется странным? Как замешалась в дело такая милая девушка, как вы? Кто эти люди? Сатанисты? Зачем они выкапывают трупы и переодевают их в новую одежду? Что это? Символическая казнь? И, кстати, эти странные тела обнаруживались и в других местах. Один нашли недалеко отсюда 10 дней назад. Женщина и почти 100 лет как мертва. Ну же, Кэтрин, вам известно, кто этим занимается. Расскажите, и мы обещаем вам защиту. А иначе вы пойдете ко дну вместе с ними за сообщничество в убийстве, заговоре, ограблении могил и похищении. Хотите остаток жизни провести за решеткой? Стоит ли?» «Да уж, ну и теории они напридумывали. Хотя, если смотреть на это с чисто человеческой точки зрения, получается не так уж глупо. Зачем бы еще выкапывать и снова зарывать давний труп? Конечно, за тем, что он на самом деле был не совсем трупом». «Вот что я вам скажу». Я подпустила в голос гнева и страха. «Я довольно наслушалась ваших безумных идей о мертвых женщинах и старых трупах. Вы хватаетесь за соломинку, только из меня соломинки не выйдет». С этими словами я развернулась на каблуках и захлопнула дверь. Они не пытались меня удержать, но Мэнсфилд прокричал из-за двери. «Вы, значит, и Дэнни Мильтона не знаете? От кого, по-вашему, мы узнали ваше имя? Это он видел вас 6 лет назад с похитителем Фелисити в клубе «Гэлакси». И запомнил, потому что вы в ту ночь поссорились, а не обратился в полицию он потому, что боялся неприятностей за связь с несовершеннолетней. Зато сегодня утром он выложил все это по телефону детективу Блэку, после того, как детектив Блэк наткнулся на полицейскую сводку, в которой утверждалось, что ваш новый дружок покалечил Дэнни кисть при рукопожатии. Но мы не знаем, как случилось, что у Дэнни искалечена рука. Наверняка... обычным рукопожатием такого не сделаешь. Вы что, вывезли его куда-то и размозжили ему руку? Может, хотели заставить его замолчать? Мы все это выясним, поверьте мне, а потом вернемся». Я дождалась, пока затихнут их шаги, а потом села прямо на пол у двери. Я достаточно насмотрелась телефильмов, чтобы не броситься тотчас звонить Косте. Линию могли прослушивать. Они узнали много, но далеко недостаточно. Запугивали меня в надежде, что я зарыдаю и во всем признаюсь. Ну, этого они не дождутся. Прежде всего, признаться — верный способ обеспечить себе продолжительные каникулы в комнатке с мягкими стенами, где симпатичные доктора будут накачивать меня литием, выслушивая мои рассказы о монстрах. Вместо того, чтобы звонить, я натянула черные эластиковые штаны и футболку из той же материи с длинными рукавами. Надела спортивные туфли и связала волосы в хвост. Устье пещеры трудно было найти, если не знать, где искать, а они не знали. Кроме того, им не тягаться со мной в беге по пересеченной местности. Мэнсфилда, вздумай он за мной гоняться, пожалуй, хватит инфаркт. Судя по запаху, он курил без передышки. Первым делом надо было избежать впечатления. Я помчусь прямо к месту преступления. Я зашла в универмаг и целый час потратила на покупки, хоть в животе у меня и крутило. Потом вышла и отправилась к пещере. Грузовичок я оставила еще дальше обычного места, в 1/4 мили от входа. От новой стоянки до пещеры было 4 мили лесом. На случай, Если у меня имелись зрители, я проделала несколько разминочных упражнений, как всякий перед спортивной пробежкой. А потом рванула стрелой, закладывая большой крюк, чтобы сбить с толку тех, кто вздумал бы запомнить направление. 10-мильный спринт, и я в пещере. Кости, удивленный и обрадованный, уже шел мне навстречу. «Котенок, я не ждал тебя так рано». Он увидел мое лицо и замолчал. Я обхватила его руками и разревелась. «Что такое?» Он подхватил меня, быстро пронес по низким переходам внутрь и уложил на диван. Я уже немножко пришла в себя и начала объяснять. «Дэнни Мильтон, черт его подери, он умудрился снова меня поиметь, да еще не снимая штанов. Ко мне заявились два сыщика из-за этой гниды. Он назвал им мое имя и рассказал, что я ушла из клуба с убийцей. Угадай, кто главный подозреваемый в загадочном деле, где участвует молодая женщина и странный мумифицированный труп? По-моему, тебе придется их выпить и стереть им память. Не то мне ни за что не закончить колледж. Господи, они решили, что я покрываю сатанистов. Ты не поверишь, чего они навыдумывали». На лице его мелькнула тревога. Он встал с дивана. «Котенок», — с убийственной твердостью проговорил он, — «иди к телефону и звони маме. Сейчас же. Скажи, пусть берет стариков и выезжает. Привези их всех сюда». «С ума сошел?» Я тоже вскочила, обалдела, тараща на него глаза. «Да мать первым делом с визгом выскочит из этой пещеры. Она же темноты боится. А бабушку с дедушкой как протащишь по этим норам? Полиция не стоит?» «Плевать мне на полицию». Его слова рассекали воздух. «Хеннесси ищет, чем зацепить меня. А если это не выходит, то кого-то, кто мне близок. Мы знаем, что у него есть контакты в полиции. И если ты оказалась среди подозреваемых в убийстве и в деле участвует странный разложившийся труп, ему это тоже станет известно. Ему известно твое имя. Ты связана со смертью вампира. И одного взгляда на твое фото ему хватит, чтобы опознать девушку, от которой он едва ушел живым. Так что давай к телефону и вытаскивай родных из дома». «Господи Иисусе, а я об этом и не подумала». Дрожащей рукой я взяла протянутый им телефон и набрала номер. Гудок, другой, третий, четвертый, пятый, шестой. Я уже плакала. Они всегда подходили быстро. «Ох, нет, пожалуйста. 10, 11, 12. Не отвечают. Мы с ней говорили утром до визита детективов. Она сказала, что кто-то пришел». Мы летели по лесу на его мотоцикле. Впервые я радовалась, что он гоняет на этом проклятом неустойчивом драндулете. Никакая другая машина не прошла бы здесь на такой скорости. Если бы нас остановили тогда, никто бы не усомнился, что я виновата как черт во всем, в чем меня обвиняли. Поверх черного эластикового костюма я натянула стеганые сапоги с кольями на голенищах. К предплечьям и бедрам были пристегнуты метательные ножи, а за поясом торчали два пистолета, заряженные серебряными пулями. Только мы бы ни за что не остановились. И попробовал бы кто за нами угнаться. Я все пыталась дозвониться до своих по мобильному. То сыпала проклятиями, то молилась. Никто не отвечал. Если с ними что случилось, это только моя вина. Если бы я не выпила тот отравленный джин и сумела бы убить Хеннесси, если бы я не встречалась с Дэнни... Тысячи мучительных «если» терзали мой ум. Обычно от пещеры до нашего дома выходило 1,5 часа езды. Кости добрался меньше, чем за 30 минут. Мы остановились прямо перед передней дверью, и я первая соскочила на землю и, взбежав по ступенькам крыльца, ворвалась в открытую дверь. И мой разум отказался воспринять то, что открылось глазам. Я поскользнулась на растекшейся на полу красной луже и с разбегу ничком упала на пол. Кости, не отстававший от меня, проявил большую осторожность. Он вздернул меня на ноги. «Хеннесси и его люди могут быть рядом. Ты никому не поможешь, если сейчас сорвешься». Его голос звучал жестко, зато он пробился сквозь паралич, охвативший мой мозг при виде крови. Ранняя тень сумерек легла на небо. Бледные янтарные лучи черного солнца осветили невидящие глаза моего дедушки, распростертого на полу кухни. Горло у него было разорвано. Это в его крови я поскользнулась. Вырвавшись из рук Кости, я вынула ножи и сжала их, готовая метнуть в первого нелюдя, показавшегося на глаза. Кровавый след вел вверх по ступеням. Багровые отпечатки ладоней. Мы пошли по этому ужасному следу. Кости втянул ноздрями воздух и придержал меня на площадке. «Слушай, я едва улавливаю их запах. Так что, думаю, Хеннесси и тех, кто с ним был, рядом нет. Но ты держи ножи наготове и швыряй их во все, что движется. Побудь здесь». «Нет», — сквозь стиснутые зубы проговорила я. «Я иду туда». «Котенок, не ходи. Давай я посмотрю, а ты постереги». Его лицо морщилось от жалости, но я его не слушала. Горе сжалось во мне в тугой клубок, которому еще предстояло развернуться. Позже, много позже, когда все вампиры и прочие, кто это сделал, будут мертвы. «Уйди с дороги». Никогда в моем голосе не звучало такой угрозы. Он отступил, но прошел за мной следом. Дверь в мою спальню взломали пинком. Она висела на одной петле. Бабушка лежала на полу лицом вниз. Ее пальцы были сведены судорогой, словно она и мертвая пыталась уползти от преследователей. У нее на шее виднелись две раны, одна мелкая, одна сквозная. Как видно, она, уже умирая, доползла по ступеням ко мне в комнату. Костя опустился рядом с ней на колени и повел себя странно. Он обнюхал раны у нее на шее, взял с моей кровати подушку и поднес ее к лицу. «Ты что делаешь?» «Господи, он что, проголодался?» От этой мысли меня пронял зловещий озноб. «Я их чую. Четверо, в том числе Хеннесси. Я чую на этой подушке твою маму. Они ее забрали. И здесь не так много крови, она не умерла». От облегчения и ужаса у меня подогнулись колени. «Она еще жива. Может быть, жива». Костя обнюхивал комнату, как страшный белый пес. След вывел его обратно на лестницу. Я слышала, как он движется по кухне, и понимала, что он также обнюхивает дедушку. Думать об этом было невыносимо. Я нежно перевернула бабушку на спину, и ее открытые глаза уставились на меня с укором. «Это все ты виновата», — безмолвно обвиняли они. Подавив рыдание, я закрыла ей глаза и послала к небу молитву даровать ей покой, потому что мне-то его больше не знать. «Спускайся сюда, котенок, кто-то идет». Я прыжками сбежала по лестнице, стараясь не наступать на кровавые отпечатки. Кости комкал что-то в ладонях. Сунув комок за пояс, он развернул меня к двери. Шум мотора слышался на дороге примерно в миле от дома. Я достала оставшиеся ножи и теперь сжимала в каждой руке по два. «Это они?» — с надеждой спросила я. Больше всего на свете мне хотелось растерзать сотворивших это зверей. Костя встал рядом со мной, расставив ноги и щурясь. «Нет, это люди. Я слышу, у них бьются сердца. Давай уйдем». «Погоди». Я в отчаянии оглядывалась. На руках и одежде осталась кровь моих родных. «Как мы узнаем, куда они забрали маму? Я не уйду, пока не узнаю, кто бы сюда ни явился». Он вскочил на свой мотоцикл и, развернув его, коротким кивком приказал мне садиться. «Они оставили записку в кармане у твоего деда, она у меня. Едем. Едем, котенок, они уже здесь». И верно. В 100 ярдах от крыльца машина встала, и из нее выскочили детектив Мэнсфилд и детектив Блэк с револьверами в руках. «Стоять! Не с места!» Костя спрыгнул с мотоцикла, и не успела я и глазом моргнуть, заслонил меня собой. Он хотел защитить меня от пуль, которые ему почти ничем не грозили, а меня могли убить. «Садись на мотоцикл, котенок», — велел он тихо, так, чтобы мне было слышно. «Я тебя догоню. Надо уходить. Их наверняка вызвали для прикрытия». «Руки вверх! Бросай оружие!» Мэнсфилд медленно приближался к нам. Костя послушно вытянул перед собой пустые руки. Он тянул время. Что-то холодное зародилось во мне и стало расти, вытесняя боль и горе. Костя собирался получить две полные обоймы в спину, прикрывая наше бегство. Или позволить им надеть на себя наручники, а потом вырубить их. У меня были другие планы. Оба детектива нацелились на Кости, видя в нем главную угрозу. Они имели глупость позабыть старую поговорку, предостерегающую тех, кто недооценивает силу женщин. Я шагнула из-за плеча Кости, подняв руки, развернув их ладонями к себе. Мэнсфилд успел сделать еще один шаг, и я метнула первый нож. Клинок рассек ему запястье, и детектив выронил оружие. Блэк не успел среагировать, а я уже метнула второй. И он тоже рухнул на землю, с криком зажимая окровавленное предплечье. Попасть в неподвижную цель было проще, и миг спустя обе руки у каждого были парализованы. Серебряные клинки торчали в запястьях. Костя вскинул бровь, но промолчал и уселся ко мне за спину. Мы погнали прочь, и их вопли скоро затихли вдали.